Жуана с удивлением посмотрела на цыгана. Его черные глаза блестели, и бледные щеки пылали от радости. «Поклонитесь им! От Фраско и Жуаны!» — закричала она вслед уходящему и затем направилась к своему убежищу. Только к вечеру достиг отцо Меруэтской чащи и вскоре увидел между деревьями хижину старого Мартинеса. Ее легко было узнать, потому что все обличало присутствие Энрике. Несколько гряд за кельей, украшенный цветами могильный холм под тенью пиней. Отцо почувствовал, что какое-то приятное ощущение проникло и осветило его душу. Ему чудилось, что близость чистой и непорочной Энрике и ее ребенка уже благотворно подействовала на него. Спускаясь с холма, отцо был мрачен и угрюм. При виде Энрике лицо его просияло от радости. Энрика вышла из хижины, узнала его и, протянув руку, дружески приветствовала. «Неужели это вы, отцо? Как долго была я вашей гостьей? Сколько времени защищали вы меня и держали у себя? Неужели я могу отплатить вам тем же? Я была бы так счастлива, как я рада вас видеть, да воцарится Матерь Божья у нас с вашим приходом». Цыган подошел к Энрике, молча взял ее за руку, и в таком положении простоял несколько секунд. Казалось, он молился, выражение ненависти, которое во время его продолжительного заточения глубоко запечатлелось на его диком страдальческом лице, уступило место выражению кротости и добродушия. В эту минуту он не чувствовал своих страданий. Он даже забыл о своей мести и превратился в нежного и кроткого ребенка. С умоляющим взором, выходившим как бы из глубины его души, он, как перед святой, опустился на колени перед Энрикой и целовал ее платье и ноги. «О, перестаньте, милый отцо!» — просила его прекрасная женщина. От нее действительно веяло какой-то ангельской чистотой. «Встаньте и пойдемте за мной. Здесь, вдали от света, найдете вы счастье. Мария опять с нами. Пойдемте к ней». Цыган вошел с Энрикой во внутренность хижины, в которой сидела старая Непардо, весело улыбаясь. Она слушала Марию. Увидев ее, отцо остановился в удивлении, вспомнил, когда еще ребенком она, подобно видению, явилась ему в развалинах Теба и своими миловидными чертами напомнила ему Энрику. Как быстро развелась эта девушка! Она была так прелестна, что он невольно пришел в восторг. Густые локоны окаймляли милое личико Марии, и хотя она напоминала мать, но в ней уже были видны задатки более блестящей красоты. Когда Энрика назвала имя того чужого, которого она привела с собой в хижину, старая Мария Непардо приветствовала его немым поклоном. Мария же пошла к нему навстречу и протянула руку. «Я, хотя смутно, но помню ваше имя и помощь, вами мне некогда оказанную», — сказала она. «Но я не люблю вспоминать об этой страшной ночи, и с тех пор моя маленькая норка в стене сделалась мне чужой. Пресвятая Дева помогла мне найти мать, и теперь уже ничто не разлучит нас». «Она постоянно это повторяет», — сказала Энрика с сияющим от радости лицом, и затем рассказала своему прежнему покровителю обо всем с ней случившемся. Мария принесла отцо есть и пить, и он поел с большим аппетитом. Взоры его то блуждали по хижине, то отдыхали на Энрике и ее дочери. «Вы тоже находились в неволе? Об этом говорят ваша запыленная одежда и сильная бледность щек. Вы верно бежали?» — сказала Энрика, слышавшая от Фраско об участи бедного цыгана. «В таком случае не хотите ли разделить наше уединение? Если хотите, то милости просим. Здесь вы найдете преданные сердца, и никто не подумает вас идти отыскивать в это отдаленное место».